46. Плох вождь, скрывающий истинную опасность. Преодолеть ее можно лишь полным знанием. Именно без страха и по возможности сам. Так должен действовать вождь. Правильное явление личной ответственности. Не чудеса, не цитаты, но утверждение, скрепленное личным примером. Даже ошибка в дерзновении легче исправима, нежели согбенность бормотания. Драгоценно действие, не нуждающееся в аппаратах и помощниках. Открывший драгоценную формулу не может прокричать ее в окно, ибо вред покроет самую лучшую пользу. Именно как сосуд закрытый, как гора неразграбленная, как лук стрелою напряженный, так стоит вождь. И что напиток сосуда пламенен, и что гора неистощима и стрела смертельна, так действует. Ибо кто осмелится утверждать, что трудность не есть скорейшее достижение? Молочные реки прокиснут, и кисельные берега для сидения неудобны. Итак, в кольчуге личной ответственности поспешает вождь. Удача лишь там, где проявлено полное мужество. Мелкие сомнения родят рабскую боязливость.